Мало-помалу, то придвигаясь к зеркалу, то отступая назад, Дженни начала выделывать какие-то па. Не понимая, что она делает, она стала танцевать такой бесстыжий танец, до какого не додумалась бы и опытная соблазнительница. Дженни стало так весело, что ее громкий смех несколько раз долетал до ушей горько и тихо плакавшей матери. Много раз плакала в своей жизни пастырша, но каждый раз это были слезы бешенства. Теперь она плакала слезами стареющей женщины, отверженной матери и совершенно одинокого существа. Только теперь пастырша поняла, что муж, которого она ненавидела, был единственным, кто жалел ее, единственным, кто относился к ней милосердно. Испытав, чем теперь платит ей Дженни за все ее жертвы и любовь, пастырша плакала в полном отчаянии, понимая, что у нее в жизни нет ничего, за что она могла бы ухватиться. Страшные призраки полного одиночества и смерти впервые встали перед ней. Прожитая бестолково жизнь уже позади, и ничего, кроме тьмы, никакого призыва жизни, который создала бы ее собственная любовь. Когда до тихо рыдавшей пастырши еще раз донесся раскатистый хохот Дженни, на нее напал суеверный ужас. Кое-как, с трудом передвигая ноги, с заплаканным лицом согнувшись, растрепанная, она направилась в зал, откуда все еще слышался довольный смех Дженни. Не в силах ничего сообразить, леди Катарина открыла дверь, и, ослепленная ярким светом, в ужасе остановилась на пороге, парализованная бесстыдными движениями голой Дженни, ее ужасным смехом и всем возбужденным видом. Несчастная мать решила, что Дженни сошла с ума. Дженни же, не заметившая ее внезапно, увидела в зеркале страшную фигуру, решила, что перед ней привидение, и завопила: «Ведьма! Ведьма!» Перепуганная сверхъестественным явлением, забыв, что у нее есть мать, забыв все, Дженни бросилась нагая из зала к себе в комнату, едва не сбив с трудом посторонившуюся пастыршу, и вскочила в постель. «Это ко мне явилась ведьма старости, чтобы я не зевала и не пропускала даром дней. Ну уж нет!» «Могла и не являться, ни одного дня без наслаждений не проведу», — думала Дженни, постепенно успокаиваясь. Утомленная долгим танцем, она стала засыпать, а между тем начинался новый день, когда мисс Дженни Уотсворт было суждено закончить свое существование и вступить в жизнь сеньоре Седелань. Долго стояла так пастырша на одном месте. Ей казалось, что теперь свершилось самое страшное и непоправимое из всех несчастий ее жизни. Дженни сумасшедшая. Ее гордость, ее жизнь, ее будущее Дженни безумная. Отчаяние высушило слезы. Отчаяние в один миг переставило в ее сердце местами все ценности. Что стоят теперь все богатства мира, если ее дитя не может ими пользоваться? Не имея сил потушить все еще пылавшие свечи, заботливо приготовленные ею для завтрашнего дня, пастырша прислушалась, боясь смеха безумной Дженни, и поплелась в свою комнату. Бездна ее горя сейчас открылась ей вполне. Вот почему Дженни была так груба с ней все последнее время. Дженни давно уже, значит, была ненормальна, а она, мать, не понимала своего дитяти, что ей вся вселенная, что ей все живое во всем мире, если ее дорогая дочь, ее плоть и кровь не с нею, не может теперь понимать прелесть жизни. «О, братцана, братцана, ты соблазнил меня и бросил. Ты велел мне немедленно выйти за Эндрю замуж, скрыв от него свою беременность. Я послушалась, все исполнила так ловко, а ты меня обманул, обещал вернуться и не вернулся, обещал помочь в самое трудное время. Где же твоя помощь?» В этих терзаниях провела пастырша остаток ночи, и все раннее утро, забыв сказать прислуге, чтобы убрали еще чадившие свечи. Когда горничная вошла утром убирать зал, она была так поражена оплывшими свечами и закапанным полом, что немедленно отправилась к пастырше с докладом. К ее большому удивлению, пастырша не обратила никакого внимания на ее слова, только досадливо махнула рукой и велела позвать дворника, все убрать и поставить новые свечи. Сама она, совершенно разбитая и духовно, и телесно, лежала как мертвая на своей кушетке, ожидая смертного приговора, звуков из комнаты Дженни. Но там все было безмятежно, спокойно. Часы шли, а из комнаты дочери все так же не доносилось ни звука, и волнение пастырши достигло предела. Вот раздался стук в наружную дверь. Это посыльный принес Дженни обязательный подарок — утренний букет цветов от жениха, сегодня особенно роскошный, и два письма, одно Дженни, второе матери. Передав горничной цветы и письмо, пастырша послала ее будить Дженни, а сама, не смея войти, спряталась за дверью, чтобы все видеть и слышать. — Кто тут? — в ответ на стук раздался сонный голос Дженни. Узнав, что ей письмо и цветы, Дженни лениво поднялась с постели и впустила горничную. Взяв у нее букет, она бросила его на пол и сказала девушке: — «Принесите скорее вина, в горле пересохло». Услыхав, чего требует дочь, пастырша опечалилась еще больше. Все подтверждало ненормальность Дженни. Вернувшись в свою комнату, пастырша села в кресло и стала читать письмо. Взглянув прежде всего на подпись, она увидела, что оно было от Бонды. Еще вчера она была бы рада его получить, но последняя ночь унесла всю ее энергию и жизнерадостность. Она равнодушно держала письмо, не читая его, и все прислушивалась. Чем еще одарит ее жизнь? Той пастырши, бодрой свежей женщины, которая несколько месяцев назад стояла в зале, представляя лорду Бенедикту своих дочерей и соперничая с ними в красоте, и в помине не было. Одна только ночь проложила мрачные и глубокие морщины на ее лице, посеребрила волосы, сморщила кожу на шее. Не пастырша, а жалкая тень ее, болезненно желтая, с распухшими красными глазами, сидела в кресле.